Гусарская баллада. Особняк Архарова Давыдова. Причестенка номер 17. Человек должен быть рабом. Выбор для него только в том, чьим. Своих страстей, а значит и людей, или же своего духовного начала. Лев Толстой. Московский Шерлок Холмс. С древних времен местность вокруг престижной ныне Причестенки пользовалась дурной славой и именовалась Чертольем по имени ручья Чертарыя, вытекающего из зловонного козьего болота. Бурный ручей Чертарый, над которым сейчас улыбается Гоголь, вымыл глубокий и скользкий овраг, наводивший мистический ужас на москвичей. Поскользнувшись, они чертыхались, вспоминая всех чертей и самого Люцифера. Сам черт его прорыл. Отсюда и непривычное для богомольной Москвы название непокорного ручья. Позже город обуздал Чертары, загнав его поток под землю в трубу под Гоголевским бульваром. Сейчас о нем напоминает лишь Чертольский переулок, старинные особняки и многочисленные московские легенды. Набожному царю Алексею Михайловичу пришла в голову мысль о том, что не подобает дороге к святой Новодевичьей обители носить название, упоминающее сатану. И в 1658 году вышел царский указ, который повелевал чертольские ворота города называть впредь Причистенскими, а Большую Чертольскую улицу именовать Причистенкой. Вскоре этот район и соседние с ним Остоженки превратился в самое аристократическое место Москвы. Здесь селились знатнейшие дворянские фамилии — князья Гагарины, Долгоруковы, Шаховские, Орловы, Ермоловы, Потемкины, Тучковы, Яковлевы и другие семьи, чьи фамилии блистали под пером знаменитого историка Карамзина. Причистенка и сегодня остается заповедным миром, городом в городе, своеобразной Атлантидой московской истории и культуры. Центром этой Причистенской Атлантиды является роскошный особняк в стиле раннего классицизма, расположенный в глубине парадного двора за изящной оградой и сохранивший неповторимый дух старой интеллигентной Москвы. В конце XVIII века эта нарядная изысканная усадьба принадлежала знаменитому московскому полицмейстеру и гражданскому губернатору Москвы Николаю Петровичу Архарову, человеку примечательному и неординарному. Начинал он службу в Преображенском полку 15 лет от роду простым солдатом. Кутился знаменитым князем Орловым, помог Екатерине II взойти на престол. За участие в дворцовом перевороте 1762 года Архаров получил офицерское звание и к 30 годам уже имел звание полковника. Его возвышению послужила заморская гостья, чума, охватившая старую столицу в 1771 году. Дворянство уезжало из города в свои поместья, простой народ задерживали в карантинах. По Москве поползли слухи, что врачи по приказанию начальства нарочно морят народ, давая вместо лекарства яд. Начались волнения, разъяренная толпа разбила карантины, был убит московский архиепископ Амвросий. Главнокомандующий Москвы, генерал-поручик Еропкин, отбил атаку только картечью. Екатерина II командировала в столицу своего фаворита Григория Орлова, дав ему диктаторские полномочия. Орлов взял с собой 4 команды гвардейцев, одной из которых командовал капитан-поручик Николай Архаров. Он неустрашимо обходил больницы, строго смотрел за лечением и пищей, лично следил за тем, как сжигали вещи умерших. Эпидемия пошла на убыль. В честь Орлова была выбита медаль с надписью по кругу «Таковых сынов Россия имеет», а энергичный исполнительный Архаров был переведен в полицию с чином полковника и назначен московским оберполицмейстером, то есть главой всей полиции города. Говорили, что сыск при нем стал стремительно развиваться. Об энергии и проницательности Архарова ходили легенды. Им была создана хорошо организованная полиция, раскинута огромная сеть осведомителей. Кражи раскрывались незамедлительно. Не было дел, которые бы он не раскрыл. При нем в Москве воцарились порядок и спокойствие. Николай Петрович умел ладить с народом и всегда имел подробнейшую информацию обо всех происшествиях, заслужил благодарность императрицы за усердие вследствие по делу Пугачева и постепенно снискал лавры лучшего сыщика России. Его расторопность, хитрость, беспощадность к врагам, бесспорные сыскные таланты были по достоинству оценены Екатериной. 10 лет спустя, в 1782 году, Николай Архаров стал московским гражданским губернатором. Его способности с поразительной быстротой раскрывать любые преступления знали не только в Москве, но и в Петербурге. Он знал до мельчайших подробностей все, что делается в городе, быстро разыскивал всевозможные пропажи. Его фамилия наводила трепет на преступников. Они искренне верили, что стоит Архарову взглянуть в глаза, как тотчас готов ответить на вопрос, виновен тот или нет. Впрочем, вполне возможно, что Николай Петрович обладал некими экстрасенсорными способностями. Несколько раз по случаю серьезных краж в императорском дворце его вызывала в Санкт-Петербург сама Екатерина II. А его способности с поразительной быстротой раскрывать любые преступления были наслышаны самые высокопоставленные лица России. Архаров вел следствие по делу самой Екатерины Великой, когда из домовой церкви Зимнего дворца пропала икона Толкской Божьей Матери в богатом серебряном окладе с драгоценными камнями, стоившая по тем временам около 8000 рублей. Для императрицы икона была настоящей реликвией. Она открыла ей путь на русский трон. Именно этот образ использовала императрица Елизавета Петровна при благословении юной Екатерины на брак с Петром III. Поэтому найти эту икону было делом величайшей важности. Столичная полиция проводила аресты, допрашивала обвиняемых, но преступления раскрыть не могла. Прибывший в Петербург Архаров сумел за 2 дня найти пропажу. Каким образом удалось это сделать, осталось его тайной. Во всяком случае, во всех слоях общества у него имелись тайные осведомители. Не чурался он ни подкупа, ни шантажа. В другой раз Архаров раскрыл кражу серебра, совершенную в Петербурге, даже не выезжая из своего московского дома. По рассказам современников, Екатерина II направила легендарному сыщику из столицы срочную депешу с просьбой отыскать похищенную в одном из петербургских соборов серебряную утварь, которая по подозрению была переправлена в Москву. Получив секретное письмо, Архаров задумался, полностью погрузившись в себя. Затем потребовал чернила и бумагу, написал государыне ответ, приказал накормить гонца и отправить в обратный путь. Получив ответ, Екатерина вспылила и пожаловалась фавориту графу Орлову, что Архаров зазнался и дерзит, потому что пишет, что искать серебро в Москве не станет, так как оно спрятано в Петербурге, в одном из подвалов около дома самого столичного обер-полицмейстера. Но, немного подумав, приказала искать в указанном месте, где серебро и было обнаружено. Архаров логически вычислил, где спрятано серебро. Никому и в голову не пришло искать там драгоценную пропажу. Слава о московском чудо-сыщике дошла до Европы. Начальник парижской полиции, любимец Людовика XV, Сартин, был настолько восхищен талантом Архарова, что даже прислал ему хвалебное письмо, в котором восторгался методами русского коллеги. По словам современников, наружность Архаров имел не из счастливых, крайне антипатичную и какую-то отталкивающую от него каждого. Тучный с молодости, длинноносый, он с подозрительным любопытством всегда вглядывался в собеседника. Неприятность характера Архарова знала Екатерина, говорившая, что он большой интриган и хорош только в губернии, но не годен при дворе. Впрочем, эта характеристика была дана императрицей уже незадолго до смерти, а пока новый московский оберполицмейстер пользовался полной поддержкой императрицы, и Архаров старался оправдать высочайшее доверие. Интересно, но по словам Тургенева, учения, образования никакого Николай Петрович не получил. Едва умел кое-как читать и писать, но имел врожденный дар слова. Говорил красно, остро и всегда приятно и соотносительно обстоятельствам и лицам. Среди москвичей Архаров имел репутацию человека сурового, но справедливого. Легенды о его необыкновенной проницательности со временем стали частью городского фольклора. Рассказывали, что некий мясник Федотов обвинил одного писаря в краже кошелька, наполненного медными деньгами. Писарь же доказывал, что кошелек принадлежал ему изначально. Полицейские с ног сбились в поисках. Архаров, не выходя из кабинета, нашел и изобличил вора. Он выслушал обе стороны, после чего приказал принести котелок с кипятком и высыпать в него деньги. Затем он заглянул в воду и заявил, что деньги принадлежат мяснику. Всплывший на поверхность жир показал, что монеты побывали в мясной лавке. По Москве поползли слухи, что он колдун и чернокнижник. Поговаривали, что он находит ответы, где искать пропавшее добро и искать притаившихся преступников в своих черных колдовских книгах, что помогает ему в этом таинственный магический кристалл. В последние годы жизни Екатерина охладела к высокопоставленному сыщику, но он был вознагражден при воцарении Павла I. В первые часы после смерти Екатерины новый император вызвал Архарова к себе и поручил ему привести к присяге фаворитов своей умершей матушки. С блеском, исполнив это пикантное поручение, Архаров еще больше расположил императора к себе. Николай Петрович был произведен в генерал-поручики, пожалован 2000 крестьянских душ и назначен генерал-губернатором Петербурга. Более того, Павел снял с себя Андреевскую ленту и возложил ее на преданного вельможу. В день коронации Павла I был обласкан императором и его родной брат Иван Петрович Архаров. Он был произведен в генералы от инфантерии, пожалован орденом Святой Анны II степени и назначен военным губернатором Москвы. Так обе российские столицы стали архаровскими. Щедрый император присоединил к назначению подарок в 1000 душ крепостных и роскошный московский особняк по соседству с домом старшего брата, Причистенка 16. С помощью русского полковника Гессе военный новый губернатор в короткий срок сформировал из отчаянных храбрецов, спаянных суровой дисциплиной, особый пехотный полк, солдаты которого выполняли полицейские функции и держали в страхе весь город. Полк по имени шефа стали называть Архаровским, а его солдат — архаровцами. По словам современников, в полку была заведена столь суровая прусская дисциплина, что само имя «Архаровец» вскоре приобрело недобрую славу и стало именем нарицательным. С течением времени история слова забылась, но осталось его негативное значение, и архаровцами стали называть уже не блюстителей порядка, а всех его нарушителей, грабителей, хулиганов и вообще отчаянных людей. По другой версии, имя архаровцам дал не Иван Архаров, а его старший брат Николай Петрович, когда был московским оберполицмейстером. Как бы то ни было, но факт остается фактом. Никогда до того на улицах Москвы и Петербурга не было так спокойно, как при Архаровых, избравших своим девизом старую мудрость «Цель оправдывает средства». Высочайшая карьера удачливого царедворца прервалась анекдотическим случаем, вызванным чрезмерным усердием угодить императору. В то время как Павел после коронации поехал осматривать литовские губернии, Николай Архаров решил преподнести ему сюрприз. Зная любовь императора к эстетике шлагбаумов и полицейских будок, он приказал всем петербургским обывателям немедля окрасить ворота своих домов и заборы полосами черной, оранжевой и белой красок. Сюрприз привел в бешенство императора. Он спросил, что означает эта нелепая фантазия. Им отвечали, что полиция принудила обывателей безотлагательно исполнить волю монарха. Император пришел в негодование и приказал Архарову тотчас покинуть Петербург и более не показываться на глаза. Последовала опала, в которую за компанию угодил его родной брат Иван Петрович. Но если о Николае Петровиче в Петербурге никто особенно не горевал, то младшего Архарова провожала вся Москва. «Невероятно», — писал очевидец тех событий и страхов, «как весть сия скоро пронеслась по городу. Весь день в доме его была куча людей, кои приезжали к нему прощаться. Двор его был наполнен каретами, окружен толпою любопытствующего народа. Приятели его собрали ему на выезд и на сдачу полка слишком 20 000 рублей. Писатель Карамзин привез ему целый мешок книг, чтобы в ссылке ему иметь развлечение чтением. Вслед за ним в ссылку отправился его брат Иван. Однако ссылка братьев продолжалась недолго. Не прошло и года, как на престол взошел Александр I. Новый император разрешил братьям вернуться в Первопрестольную, где они долго еще очаровывали москвичей своим широким радушием и гостеприимством.